Глубокой ночью я проснулся от того, что в спальню без всякого стука ворвался Шлон и попытался мне что-то сообщить. Но получалось у него плохо. Сплошные хрипы да бульканье. На первом этаже послышался приглушенный шум, потом грохнул выстрел. «Нападение! Шлон ранен!» — мелькнуло у меня в голове. Я оставил попытку натянуть штаны и бросился к Шлону. «Что с тобой? Куда попали?» Но почти в полной темноте трудно было хоть что-то разглядеть. Сзади послышались удары кремня по кресалу. Это Камила пыталась зажечь свечу. «Надо Капсому спички заказать», — не кстати подумал я. Наконец ей это удалось, и при свете свечи я увидел, что Шлона прямо корчит от смеха. «Он что, пьян? Нападение же!» Но нет, спиртным от него не пахло. Он и вечером пил через раз, откликаясь только на тосты. «Извините, командир, на нас бандиты напали! Представляете, на нас! Обыкновенные бандиты! А их всего человек 20!» И его снова скорчило. Внизу снова раздался выстрел и чей-то истошный крик. Я прислушался. Понять трудно, но, кажется, кричал кто-то не из моих. Наконец, Шлон справился с припадком смеха и бросился на первый этаж. При свете свечи мне удалось одеться значительно быстрее. Я поспешил вслед за ним, успев на ходу крикнуть девушке. «Сиди здесь и не высовывайся, пока не позовут». На ходу я схватил с подставки в кабинете шпагу с дагой, своего двуствольного любимца работы Габелли и еще один пистолет, доставшийся мне после битвы в Кайданском ущелье. Этот пистолет имел короткий широкий ствол с раструбом на конце и предназначался для стрельбы картечью в упор. Для боя в помещении — то, что надо. Когда я спустился на первый этаж, все были в сборе. У окон, находившиеся по обеим сторонам двустворчатой двери, дежурили Амин с коротким ружьем и Калайн с неизменной парой пистолетов. Остальные бойцы расположились в просторном холле, все при оружии, а дикие еще и в кирасах. Вообще-то Шлон прав. Можно и посмеяться. Замок строился давно, и как раз в целях обороны. Дверей всего три. Парадный вход в холле, есть еще черный и на кухне. Стены у замка толстые. Расположение внутренних помещений выполнено в расчете на то, что враги все же смогут ворваться внутрь. В башню, формой напоминающую восьмигранную шахматную ладью, вели два входа. На первом и на втором этаже замка. Она возвышалась над самим замком этажа на полтора и имела наверху покрытую площадку с зубчатым парапетом. Места в ней было достаточно, чтобы отсидеться в случае необходимости. Есть запас воды и продуктов, есть даже тюфяки, набитые соломой. Я мысленно похвалил себя за прозорливость. За то, что вовремя догадался отдать распоряжение, чтобы в башне навели порядок и приготовили все необходимое. Из открытой двери на первом этаже башни простреливался холл замка, куда выходили все помещения. А из дверей второго этажа просматривался длинный коридор, шедший через весь уровень. То есть мы не будем пассивно отсиживаться, даже если укроемся в ней. Из минусов то, что замок внутри неоднократно перестраивался для удобства проживания в нем. Так на первом этаже появились окна, которых раньше не было и в помине. И хотя они были забраны толстыми железными решетками, у меня не хватит бойцов, чтобы контролировать их все. Еще в замок можно забраться через окна второго этажа. Решетками там и не пахнет. Значит, первоочередная задача — контроль над коридором второго этажа. Я уже было набрал воздух в легкие, чтобы раздать приказы, когда вспомнил. Герент с женой живут во флигеле, расположенном в стороне от замка, а во дворе хозяйничают бандиты. Я даже застонал. Надо же так. Где была моя прозорливость? Теперь придется все срочно переигрывать. Но двоих человек в башню на обзорную площадку посылать нужно в любом случае. И не наблюдателей, а стрелков, причем лучших. А лучшие стрелки у меня — Калайн и Ворон. И оба здесь нужны на случай прорыва к флигелю. Хотя нет, без Калайна обойдусь. Анри уже раздал необходимое распоряжение еще до моего прихода. И в целом мы контролировали все возможные точки проникновения, кроме второго этажа. Теперь он будет полезнее, как меткий стрелок. А в рукопашном бою, который нам предстоит, Ворон и Кот стоят всех нас остальных. «Калайн, Амин, на башню! Возьмите ружей, сколько сможете унести, и наверх! Прикройте нас! Нам необходимо пробиться к флигелю, где живет Герент с женой!» «Не нужно этого делать, Декойн, они...» «Как это не нужно?» — взвился я. «Вы представляете, что там может сейчас твориться? Хорошо, если они вообще еще живы. Они так долго ждали этого ребенка, а сейчас... Быстро наверх, я сказал! Начнем, как только услышим ваши выстрелы. Остальным...» Калайн жестом перебил меня. «Да что это с ним? Обсуждать мои приказы, да еще в такой ситуации?» «Артуа, они здесь, с нами». Только сейчас я увидел Герента, вооруженного двумя пистолетами, и его жену, бледность лица которой была заметна в сумраке холла. Сразу стало неудобно за свой тон. Но извиняться будем потом, сейчас не до того. Хорошо, обыгрываем первоначальный план. Калайн и Ворон, на башню! Стреляйте всех бандитов, кого увидите. Остальные делают следующее. Когда вся челядь укрылась в башне, Амин с Пилаем взяли под контроль коридор второго этажа, устроив баррикаду из мебели прямо перед входом. Шлон с Нектором проделали то же самое на первом, а в холле возле окон возились только мы с Прошкой и Кот. Теперь можно вздохнуть с облегчением. Выковырнуть нас отсюда смогут только регулярные войска, но не эта жалкая кучка бандитов. Конечно, существует опасность, что бандиты попытаются использовать пороховые заряды, чтобы проникнуть внутрь. Но, надеюсь, этого не произойдет. Хочется верить, что, хорошенько получив по зубам, они сделают правильные выводы и уйдут. А огрызаться мы уже начали. С башни один за другим раздались 4 выстрела, и 3 из них достигли цели. По крайней мере, Калайн крикнул «Минус 3!». После этого на несколько минут все стихло. Когда глаза привыкли к сумраку, стоявшему в холле, возле самых входных дверей я разглядел парочку трупов. Кот шепотом объяснил мне, что во вторую половину ночи на пост заступил Ворон. Он-то и встретил первым налетчиков, пытающихся незаметно проникнуть в замок. Все двери в замке на ночь закрывались до утра, и парадный не был исключением. Но именно через него они и ворвались. Вряд ли кто-нибудь другой из нас смог бы выдержать такой натиск. А вот Ворон справился блестяще. Он встретил их в дверях, положил на месте первую двойку, буквально выбив остальных во двор, закрыл двери на засов и только после этого протрубил общую тревогу, разрядив оба своих пистолета в столпившихся перед дверью бандитов прямо через стекло окна. «Так, а почему дверь, несмотря на самые строгие указания, оказалась открытой?» «Она не была открытой», — объяснил Кот. «Дверь закрыли только на небольшую задвижку, проигнорировав тяжелый засов, который сочли излишней предосторожностью». «Так, как бы все ни закончилось, предстоит серьезный разбор полетов. Отсюда и смех Шлона. Из-за самонадеянности». Осторожно выглянув в окно, я ничего не смог разглядеть. Темно. Хотя нет, как будто бы что-то виднеется. Очень похожее на плечо человека. С башни снова раздался выстрел, послышался далекий вскрик с тыльной стороны здания. Плечо человека дернулось. Понятно. Это один из бандитов караулил входные двери, спрятавшись за колонной. Самое время испытать свою ручную мортиру. Такая задача как раз для нее. Темно, конечно, хорошо не прицелишься. Но из нее и не надо. Разлет картечи огромный, во что-нибудь попадет. Когда я нажал на спуск, раздался такой грохот, что меня чуть самого не контузило. Перед глазами все заволокло дымом, превратив отвратительную видимость в нулевую. Но попасть-то я попал. И, судя по раздавшемуся вою, попал неплохо. Следом выстрелил Кот, как оказалось, в другого бандита, у которого не выдержали нервы, и он попытался убежать от дверей, возле которых притаился. Снова пара минут тишины. Чего они хотят? Неожиданного нападения не получилось, держать осаду бессмысленно. У них одно преимущество — темнота. Да и то скоро пропадет. Переговоров они вести не пытаются. Может быть, из-за того, что понимают всю бессмысленность этих попыток? Что я могу потерять? Несколько лошадей в конюшне, сожженные хозяйственные постройки, лабораторию Капсома? Какая чепуха. Мой ворон остался в столице. Вандерер упросил, у него кобылка есть, тоже аркхальской породы. Понятно, для каких целей. Капсом с нами. И, слава богу, я уже прочитал его подробное описание процесса получения амальгамы. Затем нагреваем кордониум, но не накаливаем, и смешиваем с насыщенным раствором Гронера, который помимо троуна необходимо добавить 1/4 куна лениля. И это еще самое понятное, хотя черт его знает, что означает хотя бы этот лениль. «Командир, мы что, так и будем сидеть в заперти?» Это Шлон громким шепотом. «Да, так и будем, до самого рассвета, а может и до следующего, подумал я, вслух произнес. «Шлон, поставь Герента вместо себя. Сам подмени меня, а я пойду на башню. И вот еще что. Если на втором этаже начнется стрельба, отходите в башню. Это не обсуждается». За окном чуть посерело. Скоро рассвет. «Сейчас бы те самые корешки. С побочными эффектами проблем не будет, во всяком случае, у меня». Я усмехнулся, не беспокоясь, что увидят. Темно еще. Проходя мимо Амина с Пилаем, тихонько спросил, что у вас. «Пока все спокойно. Никто через окна не лезет. Услышали бы». Я обратился к Прошке, тенью следовавшим за мной. «Останься здесь. Поможешь, если понадобится». Когда поднялся чуть выше, высокий плечистый парень в овчиной душегрейке на голое тело и босиком заступил мне дорогу. «Ваша милость, меня Кармоном зовут». «И что?» «Ваша милость, можно мне с вами?» «Что с нами?» Парень замялся, переминаясь с ноги на ногу. «Ну, с вами вместе». «Воевать с нами вместе?» «Ну да». «А что, умеешь?» Кармон заторопился, пытаясь сказать все сразу. «Я и стрелять умею, и верхом. У меня отец в кавалерии служил, только помер он год назад. Он меня учил, говорил, я способный. Я даже из лука умею. Куда хотите, попаду». «А почему босиком?» «Так некогда было. Я только это успел схватить». Он показал здоровенный тесак. «Хорошо, после поговорим. Спустишься вниз, найдешь некто, скажешь, я тебя послал. Стрелять, говоришь, умеешь?» Кармон часто закивал головой. «Тогда держи». Я сунул ему в руки свою ручную мортиру. «И слушайся некто!» Кармон закивал головой еще чаще и помчался вниз, боясь, что я передумаю. Только лучника нам не хватало. От этого, наверное, все проблемы. Наверху гулял предрассветный ветерок. Не сильный, но зябкий. С высоты башни неплохо просматривались и ближние, и дальние подходы. Разъяснило. Небо было такое звездное, что и луны не надо. Беспокойство внушал только противоположный торец здания. К нему легко можно подобраться, оставаясь незамеченным. Я насчитал во дворе 8 трупов. Еще возле входа минимум 3, и 2 внутри лежат. Однако, вряд ли их 20, иначе получается, что мы уже больше половины ликвидировали. В таком случае остальные давно бы ушли, а этого не происходит. «Что там у нас?» — обратился я к Каллайну. «Притихли пока, затаились. Никакого движения. Но не нравится мне эта тишина. Да и вообще все не нравится». «Неправильно это. У меня сильное подозрение, что это заказ. Суди сам». Договорить он не успел. На втором этаже захлопали выстрелы, 3 или 4. Затем секундная тишина и снова выстрел, на этот раз из моей мортиры. Ее звук ни с чем не спутаешь. Перепрыгивая через ступени, я помчался вниз, на ходу взводя курок пистолета. Весь коридор второго этажа заволокло дымом, сквозь который доносились крики и ругань. Не раздумывая, рухнул на колено и разрядил оба ствола, чуть поведя пистолетом влево после первого выстрела. С колена легче попасть, когда стреляешь наугад. Да и поймать ответную пулю шансов меньше. И попал, черт побери. Когда пуля большого калибра попадает в тело, звук мерзкий, и его трудно с чем-то спутать. Рядом, упав на колено, с обеих рук выстрелил ворон и тоже попал. Затем мы синхронно спрятались за опрокинутый стол из добротных дубовых досок. И вовремя. Над головой просвистели пули, и сзади раздался вскрик. Ворон не остался в долгу. Приподнялся над краем столешницы и разрядил вторую пару. Шум от упавшего тела стал ему наградой. До суматохи проход освещало несколько свечей, а теперь впереди стояла кромешная тьма. Но, насколько я мог судить по звукам, бандиты отступили. Они даже раненых с собой не забрали, по крайней мере, 2. Один тяжело и хрипло дышал, другой тоскливо выл на одной ноте. «Кого зацепило?» — спросил я, не оборачиваясь, одновременно выполняя команду «Куси патрон». «Меня, ваша милость!» Это голос Кармона. Его бас трудно спутать. Царапнула руку слегка. «Он вообще молодец, господин барон!» Это уже Пилай. «Вовремя из своей пушки бахнул, в самый раз! Мы свои разрядили, за клинки схватились, а он тут как тут! Вот это ствол! Даже нам не по себе стало!» «Действительно молодец!» Пистолет-то я ему разряженный дал. Сверху раздался выстрел Каллайна. Он там один остался. Затем еще один выстрел и звук его шагов по ступеням. «Что случилось, Анри?» Действительно, что же такое могло случиться, что заставило его бросить свой пост? «Да нормально все, Декоин. С башни увидел, что нам на выручку кавалерия идет. Сабель сползла. Вот я и подумал, что мне наверху делать. Враг бежит, самое время в погоню за ним бросаться». «Какая еще кавалерия? Что за шутки?» Но Калайн не шутил. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Сторож, охранявший лабораторию Капсома, заслышав в замке пальбу и крики, бросил все и помчался в Малые Луки. Там он сообщил старости о стрельбе, а у того зять вечером вернулся с постоялого двора, овощи отвозил и овес на продажу. Он и сообщил тестю, что на дворе остановилась на ночлег полусотня легкой кавалерии. Староста послал зятя за помощью. Командовал полусотней родственник Вандерера, не знавший, что хозяин у поместья переменился. И потому выступивший не мешкая. Но все равно спасибо, как нельзя вовремя. Бандиты ретировались, как только увидели приближающийся отряд. И правильно сделали. Сам бы так поступил. Мы организовали погоню, в которой я, правда, не участвовал. И даже захватили в плен 4 из них. Калайн прямо на месте, мягко выражаясь, переговорил с ними. Но ничего интересного не узнал. Обычные исполнители, которых наняли за деньги. Банда сборная, численностью около 40 головорезов, больше половины из которых присоединились специально для этой акции. Пришли они за золотом, которого, как им обещали, в подвалах замка хранится очень много. Что самое неприятное, им еще нужна была моя голова, причем мертвая. Калайн прав. Это заказ. Главарю удалось скрыться. Заказчик остался неизвестным. Хотя и он вряд ли смог бы что-нибудь прояснить. Обычно такие дела делаются через третьи руки. С другой стороны, не так уж много у меня врагов. И если задуматься, в голову сразу приходит граф Колин Макрудер. Макрудеру я успел здорово насолить, разрушив его планы, да еще и смертельно оскорбив его лично. Калайн придерживался того же мнения. Что ж, сделаем соответствующие выводы и на время забудем об этом. Хорошо все, что хорошо кончается. Потерь у меня нет, у бойцов пара легких царапин. Ценнер обещал излечить их за неделю. Есть еще небольшие разрушения в замке, но это тоже поправимо. Вот только кучер погиб, который обычно ночевал при конюшне на сеновале. Жалко деда. Незлобивый такой. И лошадей любил очень. Даже мой ворон его обожал. Угостив наших спасателей отличным обедом, мы распрощались с ними. С трупами бандитов, а их оказалось 15, поступили просто. Вырыли для них общую могилу и закопали. Троих раненых бандитов отвезли к Цаннеру. Доктор ничего не гарантировал. Ранение слишком тяжелое. Ну и не жалко. Знали, на что шли. Ближе к вечеру произошли еще 2 небольших события, но оба приятные. Приехали люди, которых пригласил Ворон. И из столицы доставили новое обмундирование для моих бойцов. Как раз перед этим мы с управляющим обсуждали одну мысль, пришедшую мне в голову во время налета. Перестроить крышу замка так, чтобы сделать по периметру достаточно высокий зубчатый парапет, как на башне. Когда-то он там был, но исчез при очередной перестройке. Если бы на крыше были люди, нам было бы значительно легче держать оборону. Это факт. Еще я велел прорезать бойницы в башенных дверях, закрывающихся изнутри, и обить сами двери толстым железом. Ну а в ближайшем будущем необходимо окружить замок кирпичной стеной, достаточно мощной и высокой. Хочется чувствовать себя в замке в безопасности. А какая тут может быть безопасность, если только мастерство ворона, по сути, спасло нас всех? Перед этим у меня был серьезный разговор с парнями, из которого, надеюсь, они сделали соответствующие выводы.